суфле в гостях у кролика. На две порции 5 морковок, 100 граммов творога, полстакана молока, 2 столовые ложки манной крупы, 1 яйцо, 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка растительного масла. Морковь очистить, хорошо вымыть, нарезать небольшими дольками и, припустив в воде, пропустить через сито. Добавить молоко, довести до кипения, всыпать манную крупу, варить 10 минут. В остуженную смесь добавить желток, сахар, творог. Вымешать, ввести взбитые белки. Фольгу смазать растительным маслом и поместить на решетку пароварки. Выложить на нее морковно-творожную смесь. Варить 10 минут. Подать со сметаной или медом.